Или не читал. Где уж там? Некогда. Надо создавать условия. Напомню. «Почему вы здесь?» — спрашивает Герцен у одного из обитателей лондонского сумасшедшего дома. «Мир считает меня сумасшедшим, сэр, а я уверен, что мир сошел с ума. Беда моя в том, что большинство не на моей стороне. Схватываешь? По крайней мере, контакт со мной идет тебе на пользу. Ты не ощущаешь, разве?» «Почему ты здесь, в тюрьме?» — задаю я коварный вопрос. «Я этого хотел», — отвечает Марк, не моргнув глазом. Поднялся. С видом абсолютного превосходства оглядел меня, сделал ногами что-то похожее на танцевальное движение и уселся на прежнее место, открыв свою газету. Психопат, это точно. Другого быть не может. Но почему он здесь со всеми вместе? И потом письма матери. Он давал их читать мне. Нет, что-то иное. «Ты, кажется, опустился до того, что не веришь мне?» — спрашивает он с сожалением. «Если в это поверить, то...» Я замялся. «То что?» «Ты очень несчастный человек». «Я счастлив, Виктор. Я счастлив потому, что я всегда делал то, что хотел. А сейчас я хочу спать. Ты утомил меня. Идем». С этого вечера я стал следить за Марком. Смотрел, как он ест, как разговаривает с другими, как реагирует на события, которым так перенасыщено лагерное бытие. Он превратился в объект моего пристального внимания. Я занимался им и только им. Все остальное как-то невольно отодвинулось, стало неважным, второстепенным. При всей наблюдательности и внимании к мелочам, при всей остроте восприятия, на которое я был тогда способен, я не мог поймать его, уличить в неискренности или, что я больше всего сам не хотел, прийти к выводу о его ненормальности. Марк был нормален. Марк жил так, будто хотел жить здесь всегда. Он постоянно придумывал всяческие приспособления в нашей нехитрой работе и тут же внедрял их, не удивляясь, что большинство презирало его за это. Он писал лозунги в клубе, читал вслух для всех наиболее интересные сообщения из газет. Получаемые регулярно посылки от матери, он ставил на тумбочку посередине юрты и произносил немного театрально, но от души: «Прошу к столу». Содержимое расхватывалось тут же и съедалось почти мгновенно. Марк смотрел в эти минуты на меня взглядом победителя и говорил вполголоса: «Смотри, смотри во все глаза. Я сменил им условия, а людьми они не становятся». Над ним незлобно посмеивались. Он был выгодной потехой в бригаде. Не зная ничего о нем, ни о его точке зрения на все, Марка считали дурачком, с приветом, тю-тю. Его способности как художника не меняли к нему отношения, ими пользовались. Как-то на глазах бригады при помощи пера и красной туши в течение часа Марк нарисовал почтовую марку, которая тотчас была наклеена на конверт. Письмо дошло до адресата. С тех пор марок никто не покупал. После того разговора в читальном зале меж нами и легла некая дистанция, некая мертвая зона. Я не переходил ее, изучая Марка со стороны, томясь любопытством к нему и переживая всю непостижимость его бытия. А он, не знаю, может быть, потянувшись ко мне и открыв себя, он теперь судил себя за эту слабость. Вторично столкнул меня с Марком случай. Именно случай, хотя Марк позднее и уверял меня, что этого хотел он, что это было его желание. Наконец и сюда...